Глава 17. Агент 008. Обезьяна Микки сидела на козырьке над входом в супермаркет Фулмартс, с любопытством разглядывая прохожих. Как раз в это время чувак шел домой и не мог не завернуть за провизией, пивом, чипсами и бананами. Их глаза встретились, когда чувак, нагруженный покупками, вышел из супермаркета. Он сделал 5 шагов и почувствовал настоятельную потребность обернуться. Так бывает, когда затылком чувствуешь чей-то пристальный взгляд. «Привет», — сказал чувак. «Опять сбежала от своего профессора?» Макака молча оскалила зубы. «Не волнуйся, я не буду больше тебя ловить», — улыбнулся чувак. «Живи, как тебе хочется. Честно говоря, мне до сих пор неудобно за прошлый раз. С одной стороны, вроде бы помог приятному старому чудаку, а с другой, вроде как сделал что-то нехорошее». Обезьяна перевела взгляд на пакет в руке чувака. «Хочешь банан?» – догадался он, запуская руку в пакет и отламывая один из бананов от связки. «На, держи». Чувак подошел к козырьку, встал сбоку, чтобы не мешать входящим в магазин и выходящим из него, и протянул банан обезьяне. Та отрицательно помотала головой и снова посмотрела на пакет. «Или ты хочешь пива?» – предположил чувак, доставая из пакета запотевшую банку Будвайзера. Обезьяна так пронзительно заверещала, что обернулись все прохожие, и потянулась к банке передними лапами. «Погоди-ка». Чувак убрал банку в пакет. «Ты что, собралась пить пиво прямо здесь? Законами штата Аризона запрещено держать в открытом виде банку или бутылку пива или иного алкогольного напитка на улицах, аллеях, парках, тротуарах и других общественных местах». Обезьяна озадаченно уставилась на него. «Но мы можем отправиться ко мне домой и там спокойно выпить пиво. Чам будет рад тебя видеть», – продолжил чувак, и, видя, что обезьяна не спешит спрыгивать со своей обзорной площадки, чтобы последовать за ним, добавил. «Пошли. Я приглашаю тебя к себе от чистого сердца». «Отойди в сторону, укурок!» – толкнула чувака какая-то старая ведьма, выходившая из маркета. «Еще что выдумал, болтать с обезьяной, мешая проходу?» «Пойдем». Чувак приглашающе махнул рукой и неторопливо пошел вперед. Через несколько шагов он обернулся. Обезьяна, резво перебирая лапами, двигалась за ним, из предосторожности не подходя слишком близко. «Тебя ведь зовут Микки?» – поинтересовался чувак. «Тебе нравится катарсис?» «Мне тоже не нравится». Так, коротая время за приятной беседой, они дошли до трейлера, на пороге которого их поджидал Чамп, вид у которого был немного удивленный. «Я встретил Микки», – сказал чувак, показывая рукой на обезьяну. «Она убежала от профессора. Я пригласил ее в гости. Пусть пока поживет у нас. В этом городе уродов опасно оставлять ее одну. Согласен?» Тявкнул Чамп, и Микки вслед за чуваком запрыгнула в трейлер. Чувак вытряхнул пакет на диван, взял банку с пивом, вскрыл ее и протянул обезьяне. «Прошу». После того, как гостья схватила свою банку и принялась жадно из нее пить, чувак открыл по банке для Чампа и для себя. Обезьяна оказалась очень любознательной гостьей. Облазила весь трейлер, осторожно потрогала все, что можно было потрогать своей лапой, и уселась на диван смотреть телевизор с хозяевами. Правда, чувака сегодня больше занимали другие мысли. Он обещал Джен не предпринимать ничего без ее ведома, но с другой стороны, Рэнди ждал от него информацию. Впрочем, его дела с Рэнди и Хелсом не касались Джен, так же, как и его дела с Джен не касались Рэнди и Хелса. Сам собой напрашивался вывод – надо попробовать пробраться в дядюшкин подвал, или хотя бы для начала найти вход в него. Возможно, даже удастся заснять нечто интересное, или подсунуть в подвал жучок. «У меня есть ночное дело», – сказал чувак и, наткнувшись на вопрошающий взгляд Чампа, пояснил. «То самое, но тебе лучше остаться дома. Кстати, Микки может пожить с нами, если она не против». Обезьяна неопределенно фыркнула. «Ну, я не настаиваю, просто предложил без всякой задней мысли. Хотя я прекрасно тебя понимаю. Возможно, ты еще не до конца доверяешь нам с Чампом после того, как мы помогали тебя схватить. Но подобное больше не повторится, обещаю. Потому что мы с Чампом стопроцентные американцы. Американцы никогда не посягают на чужую свободу». Когда чувак начал собираться, сунул сзади за пояс джинсов револьвер, натянул плащ и стал наполнять карманы шпионскими штучками, обезьяна подскочила к нему и требовательно подергала за штанину. «Ты хочешь пойти со мной, Микки?» «Зачем? Я не могу тебя взять с собой». «Разве что немного пройтись вместе». «Это можно». Нетерпеливо напомнил себе Чамп. «Ты, дружище, остаешься дома. Если Микки решит вернуться, найдешь ей уютное место для сна». Обезьяна прошла вместе с чуваком всего лишь до первого перекрестка. Там она остановилась совсем как человек, помахала ему лапой и скрылась в кустах. Чувак в одиночестве продолжил свой путь. До церкви апокалипсиса он добрался без приключений. О том, как проникнуть внутрь, можно было не задумываться. Дядюшкина церковь на ночь не закрывалась. Она не закрывалась никогда. Факельное шествие вокруг здания сменялось ночными бдениями с песнями в стиле spirituals. Бдение переходило в раздачу напутствий, а вслед за раздачей напутствий наступало время предрассветной медитации. Народу по ночам там тусовалось видимо-невидимо, поэтому чувак вполне мог рассчитывать на то, что на него не обратят внимания. Главное не столкнуться лбами с дядюшкой. Впрочем, большую часть ночных мероприятий проводили вместо дядюшки его цыпочки, пока Дэйв развлекался в постели с двумя-тремя из них или напивался в стельку в веселой компании. Вначале чуваку повезло. Он явился в церковь апокалипсиса во время полночного бдения, когда собравшаяся публика чинно сидела в молитвенном зале, слушая, как одна из скупо одетых цыпочек распевает с кафедры «Откровение благодатного Дэйва». «Спасение наше внутри нас есть, уверуйте в Дэйва и спасетесь, освободитесь от скверны и воссияйте, изгоните алчность из сердец ваших и очиститесь, пожертвуйте все, что имеете возлюбленной церкви нашей и вознесетесь, пожертвуйте и вознесетесь, пожертвуйте и вознесетесь». Дядюшка в своем стиле, уверен в себе и несет полную чушь с видом спасителя человечества. Ухмыльнулся чувак, услышав знакомое слово «пожертвуйте». Чувак обшарил взглядом все стены молитвенного зала, но так и не нашел ничего похожего на дверь в подвал, и решил поискать снаружи. Вышел на улицу, прошел вдоль фасада, свернул за угол и налетел на дядюшку Дэйва, сосредоточенно мочившегося на клумбу. «Какого черта ты здесь ошиваешься, да еще и ночью?» – поинтересовался Дэйв, не прекращая своего занятия. «Да так, решил проветриться. А ты как?» «А я поливаю цветы». Дэйв закончил, встряхнулся, застегнул ширинку и отер руки о пиджак. «Чего-то ты не договариваешь, племянник. А ну-ка, выкладывай правду. Что ты тут вынюхиваешь?» «Ничего я не вынюхиваю», – начал оправдываться чувак. «Просто... что?» «Ну, я... давай колись». «Я никогда...» Дэйв вцепился в плащ племянника, чтобы не дать ему улизнуть, и продолжил допытываться. «Не видел, как я мочусь? Решил посмотреть?» «Неубедительно. Переходи к следующей версии». «Да я ничего не...» «Кажется, я догадываюсь. Ты тайно встречаешься с кем-то из моих цыпочек, скорее всего, с...» «Нет!» – заорал чувак. «Нужны мне твои цыпочки. От них того и гляди, подцепишь какую-нибудь фигню. Я искал вход в подвал». «Зачем?» – вздрогнул Дэйв, хватаясь правой рукой за сердце. «Что ты там забыл?» Даже в лунном свете было заметно, как побледнело его лицо. Нездоровый интерес племянника к подвалу мог обернуться в итоге силовой операцией федералов и обвинением в пособничестве терроризма. «Я пришел на ночное бдение и услышал под полом какой-то шум», – пустился в объяснение чувак. «Странный такой шум. Подозрительный. Мне стало интересно, и я решил спуститься в подвал. Вот и все». «У меня два вопроса», – прищурился Дэйв. «Первый. Какого хрена ты приперся на ночное бдение, если тебя это никогда не интересовало? Второй вопрос. Какое тебе дело до моего подвала?» «Но ты же сам говорил, что когда-нибудь все это станет моим», – напомнил чувак. «Вот я и явился на бдение, чтобы быть в курсе дела. Подвал же я решил осмотреть для порядка. Я же не посторонний, а твой племянник». «Логично. И даже местами похвально», – согласился Дэйв. «Пошли». Чувак подумал, что его приведут к двери, ведущей в подвал, но вместо этого Дэйв потащил его за плащ к своему автомобилю, припаркованному во дворе церкви, рядом со своей мраморной статуей. Открыл дверь, нашел в ящике для перчаток визитную карточку и вручил ее чуваку со словами: «Моя хорошая знакомая и по совместительству неплохой психоаналитик». «Зачем мне твоя знакомая?» Чувак никогда в жизни не был на приеме у психоаналитика и не собирался к ним обращаться. Дэйв ободряюще похлопал племянника по плечу. «У тебя налицо явные фобии, сопровождающиеся галлюцинациями на фоне фрустрационной дисконвергентной рефлексии постпубертатного характера, постепенно приобретающей маниакальную форму. Тебе непременно нужно обратиться к специалисту, который докажет, что звуки, якобы доносящиеся с подвала, есть не что иное, как следствие твоих детских страхов. Ты в детстве занимался онанизмом?» «Да, не только». «Ну видишь, вот где корень зла. Непременно сходи к Далии, чтобы она как следует вправила тебе мозги. Вполне возможно, что придется посетить ее несколько раз. Скажи ей, что счета за консультации она может высылать мне». Дэйв решил сделать все возможное, чтобы срочно отвлечь чувака от мысли о подвале и заставить забыть о его существовании. Лучшего способа, чем визит к психоаналитику, он не знал. Эти дипломированные зануды способны так запудрить любому человеку мозги, что он забудет обо всем на свете. «Ладно, Завтра после работы загляну к ней. Чувак спрятал карточку в карман плаща. Загляни с утра, посоветовал Дэйв. Устрой себе выходной. Сходи на психоаналитический сеанс, а затем оттянись как следует. Прошвырнись по барам, расслабься с клёвой тёлкой, а про работу забудь. До послезавтра. Но... Не спорь. Я твой дядя и босс. И я так решил. Вот, возьми на расходы. Дэйв достал из заднего кармана брюк бумажник, раскрыл его, по одной вытянул наружу несколько банкнот и сунул в руку племяннику. Вот тебе деньги и ни в чем себе не отказывай. А теперь иди домой и выспись хорошенько перед сеансом. Чувак рад был ретироваться как можно быстрее, чтобы избежать дальнейших расспросов дяди. Поэтому он сделал вид, что крайне благодарен и даже счастлив. «Спасибо, Дэйв», – поблагодарил он и пошел отсыпаться. Возле первого же фонарного столба он посмотрел, какую сумму ему дал щедрый дядюшка. Как и ожидалось, все банкноты были однодолларовыми. В ближайшем открытом магазинчике чувак спустил их на пиво. Оценив ситуацию, он решил послушаться дядюшкиного совета и посетить рекомендованного им психоаналитика. Отказ мог возбудить у Дэйва подозрения, а этого следовало избегать. К тому же Дэйв пошел на огромные жертвы, дал чуваку выходной, обеспечил дармовые консультации у психоаналитика, расщедрился на подачку в 5 баксов. Все это было неспроста и свидетельствовало о том, что в подвале и впрямь кто-то прячется. Прикинусь шлангом, схожу разок-другой к доктору Дали, сделаю вид, что забыл о подвале, а на самом деле буду держать ухо востро. Подумал чувак, чувствуя, что находится на верном пути, как Человек-паук или Джеймс Бонд, он же агент 007. Затем он принялся думать о Джен и чуть было не понесся со всех ног к ней домой, но вовремя внушил себе, что так поступать не следует. Чтобы отвлечься и не поддаваться соблазну немедленно увидеть Джен, чувак переключился на доктора Далию, незнакомую и оттого таинственную и загадочную. В кино все женщины-психоаналитики были длинноногими, грудастыми обольстительницами лет 30. Короткая стрижка, умное лицо, пытливый взгляд сквозь модные очки. Подавляющее большинство из них были одинокими и имели собаку. Чувак попытался представить, как выглядит доктор Далия. Он быстро нарисовал в воображении образ великолепно сложенной молодой красотки. Но вот с цветом волос вышла заминка. Чувак никак не мог решить, блондинка Далия или брюнетка. Восточное имя указывало скорее на брюнетку, но психоаналитики из сериалов чаще всего были блондинками. В конце концов, чувак сделал ее шатенкой.